Я это говорил по-английски, по-французски. Я французски немножко понимаю. Дедушка знает и меня кое-чему научил. Ну, во всяком случае, я узнала, что вы не более немой, чем я. А потом девчушка, такая маленькая, но чудная героиня, очаровательная, несмотря на свою растрепанность, энергичная и категоричная, вопреки своему росту и возрасту, такая незаурядная, мотнула головой в сторону стада, уже оставившего их далеко позади, и сказала: «Go now, иди, пора». Тюльпан поцеловал ее в лоб, в щечки, в носик и огорчился при мысли, что, скорее всего, уже никогда не увидит Эмму Харт. Потом пустился за отарой, даже не представляя, когда оборачивался, чтобы помахать ей на прощание, что с Эммой Харт он встретится вновь в Неаполе в 1815 году, уже как с супругой английского посла, и именоваться она будет леди Гамильтон. Махать он перестал только, когда расстояние сделало неразличимым ее силуэт. Но он не мог и думать, что эта хрупкая и чумазая, но такая необычная девчушка сделает в Лондоне карьеру девицы легкого поведения под именем Эммы Лайон, и что в начале этой карьеры ей весьма пригодятся те золотые, которые он ей тогда с благодарностью подарил. Ну что ж, Эмма проживет свой удел, о котором, как нам кажется, нет нужды особо распространяться. Удел супруги посла в Неаполе, но прежде всего, и это ее наибольшая заслуга перед историей, удел возлюбленной адмирала Нельсона, который разгромит Францию у Трафальгара, что принесет ему честь войти в историю победителем и честь погибнуть на месте своей победы, и честь удостоиться в Лондоне площади, названной в память Великой Победы, а Эмма этого не переживет. Только когда она и Тюльпан расцеловались на прощание на дороге в Лондон, ничего они не знали об этом историческом будущем и ничего не чувствовали, кроме грусти, что теряют друг друга из виду. Часть шестая. Английские баталии. Глава первая. «Ах, этот город я никогда в жизни не забуду», — так думал Фанфан Тюльпан, который был в Лондоне уже 15-й день. «Да, никогда не позабыть ему Лондон, поскольку тут ему пришлось столкнуться с множеством препятствий и проблем любого рода. Или, скажем точнее, ему тут все время страшно не везло. Не повезло уже с Эвереттом Поксом, человеком, которому капитан Кирков дал рекомендательное письмо, и к которому Тюльпан зашел, едва прибыв в Лондон, сказав: «Прощай овцам». 8 дней длился этот путь. За это время он простыл и заработал насморк. Эверетта Покса не оказалось в его таверне «Проспект оф Уитби», стоявший на сваях над Темзой. Оказывается, Эверетт Покс был в тюрьме. Насколько смог Тюльпан понять молодую женщину, принявшую после него таверну, Покс совершил страшную глупость, предложил суду под грабительский процент одному своему клиенту, а тот оказался маршалменом-сыщиком, который как раз и занимался розыском таких ростовщиков. И Покс получил 6 месяцев тюрьмы, откуда должен был вернуться лишь в начале будущего года. «Он удивительный человек», — говорил Тюльпану Кирков. «Моряки, плавающие в Англию за углем, через Эверетта Покса приторговывают всем, чем могут, и Покс первый, кто с этого имеет. К тому же он, как поговаривают, шпион на службе Франции или Америки, и я не удивлюсь, если это правда. Так что, если ты им интересуешься, веди себя с ним поосторожнее и лишнего не говори». «Ну да, интересуюсь», — ответил капитану Тюльпан, который против воли затесался в шпионскую аферу. Но вот теперь этот род скрытой деятельности ему, пожалуй, даже начинал нравиться, особенно с тех пор, как подсунул англичанам фальшивые документы. Но больше всего интересовало его в Поксе, что хозяин лондонской таверны проспект оф Уитби был именно тем человеком, который лучше всех, кроме, конечно, господ из Адмиралтейства, знал корабли и капитанов английского Хоумфлит, флота Метрополии. И, судя по всему, не случайно, так что он был в состоянии в кратчайший срок отыскать фрегат «Виндиктив» капитана Олефанта Рурка и, даст бог, и Летицию. Но Эверетт Покс оказался недосягаем, и вот тюльпан, вооруженный примерным планом Лондона, начерченным Киркофом, позорно провалился, пытаясь вести поиски на бесконечно длинных причалах и в гаванях, полных судов любого сорта, хотя с утра до вечера бродил там, куда несли ноги, пока не падал от усталости. Причем он то и дело натыкался на патрули, у которых, разумеется, не решался ни о чем спросить. Тюльпан спал под брезентами на складах, где кишели крысы. Однажды ночевал в какой-то барже, и в конце концов его насморк перешел в катар, а тот в бронхит, поскольку был уже октябрь, и с тем задул холодный ветер. Любой другой на его месте давно свалился бы без сил.